Глава 30. Термозистор. Олег чувствовал себя странно. Во-первых, глупо. Неужели же я на самом деле ей нравился? Да ладно. А тогда почему же она мне никак это не показывала? Ну, хоть бы намекнула, что ли. Во-вторых, сомневался. Как мне это точно узнать? Ну, не спросишь же, мол, Ань, а ты случайно не была влюблена в меня все эти годы? Память услужливо подсунула ему яркие сценки того, как он получал от Аньки в их детские годы за глупые вопросы. «Треснет ведь, и будет права», — осознал Олег. И тут очень вовремя позвонила мама, чтобы уточнить, ждать ли его на обед. «Нет, мам, спасибо. Я дома побуду». «Погоди, я вот хотел у тебя спросить. А бывает так, что девушка влюблена, но признаться не может? Ну или не хочет?» «Бывает, конечно. Сплошь и рядом». «А много лет? Может быть такое?» «Олежка, ты с Санечкой наконец-то поговорил, да?» — осторожно уточнила мама. «Погоди, я ни слова про Аньку не сказал. Ты с чего взяла, что речь о ней?» Мама рассмеялась. «Олежка, а что, у тебя еще кто-то есть?» «Мам, то есть я ей действительно нравился? И ты знала и молчала?» «Ничего мне не сказала? Мам, почему?» «Родной мой, еще бы мне не знать. Видно же было. А почему не сказала? Ну, сначала вы были еще маленькие, и ты с ней дружил. Потом страшно гордился тем, что у вас настоящая дружба. А когда закончил школу и поступил в институт, начал потихоньку помогать отцу, сам говорил, что тебе ни до кого. А потом... потом тебе на шею Эля повесилась». «Ты помнишь, я ведь с тобой перед свадьбой долго разговаривала, все уточняла. А ты уверен в том, что тебе именно Эля нужна?» «Мам, да ведь я же не знал про Аньку». «А если б знал, что не посмотрел бы на Элю, которая уже была Ванья ваша навеки, красавицу писаную и так далее. Тем более, что Аня совсем другого типа человечек. Она никогда не стала бы навязываться. А эта, ну, прости меня, милый, хищница точно знала, что ты можешь ее обеспечить. Вот и висла». Олег понимал, что мама права. Да, в Элю он тогда влюбился до беспамятства. Никакие доводы рассудка даже в расчет не принимались. «Да и потом тоже голова работала, не ахти», — хмуро сказал он себе. «Столько лет ничего не видел и не слышал». «Олежка, а вы поговорили? И что?» Мама Олега Аню знала прекрасно. И ее саму, и ее семью. Вот если бы сын был с Анечкой, то она была бы за него спокойна. «Ну, как поговорили? Она на меня рассердилась и сказала, что я ей надоел. Она собаку завела. Я ей предложил ее выгуливать вместе с Радом. Ну, имя покритиковал. Вот она и взорвалась. А потом... потом как-то я на нее посмотрел. Она же изменилась, оказывается. Мам, ну что ты хохочешь?» «Удивился, но я же ее как сестру воспринимал, как друга, а не как девушку. Посмотрел фото наше, и мне показалось...» Мама Олега только за голову схватилась. «Вылитый отец. Тугодум ты, тормозистр», — поведала она сыну. «Бедная Аня. Я-то твоему папеньке сама предложение сделала». «Да ладно», — изумился Олег. «Вот тебе и ладно. Решила, чего он за мной год ходит и в глаза заглядывает просто так. Пусть уж от него толк в хозяйстве будет. Взяла и спросила, нравлюсь я ему или нет. Оказалось, что очень нравлюсь. Что влюблен он, и тогда уточнила, а жениться будем? Или он еще пару-тройку лет думать собирается? Выяснилось, что будем. И ты у нас уже через годик появился. А то когда бы еще твой папенька дозрел?» «Почему ты мне никогда это не рассказывала?» — изумился Олег. «Да это я хотела Ане рассказать, как только ты обнаружил, что она тебе не сестра и не друг закадычный. Но Эля оказалась шустрее». Олег час кружил по квартире, недоумевая, как можно было быть таким дурнем и ничего не понять. А потом сообразил, что это он, тормозистр, а Аня как раз нет. «А если... если я ей на самом деле уже совсем надоел, и она кого-то другого решила выбрать?» Воображение послушно рисовало Аню, его Аню с кем-то другим. В голове полыхнуло обжигающим озарением. «Да я же от ревности с ума сойду. И что делать?» Если бы он знал, что Аня высматривала его из окна, то горько бы рассмеялся. Теперь он приклеился к подоконнику, чтобы не пропустить ее выход. Нет, раньше бы он без проблем позвонил Ане и позвал куда-нибудь смотаться. Но теперь его не оставляло подозрение, что по телефону она его точно пошлет. И если он просто так в квартиру сунется, тоже пошлет. Может, на прогулке будет меньше злиться. Собаки вообще очень положительно на людей влияют. Так что надежда Олега была беленькой, смахивающей на швейцарскую овчарку, только с более основательными плотненькими ушками, чем-то напоминавшим о хаске. Аня вышла погулять с собакой, когда уже зажглись фонари, освещая парк сияющими, зависшими в ветках клубами света. Она принципиально направилась в сторону, противоположную обычному направлению прогулок Олега и Рады. «Надо отучаться», — невесело думала она. «Но что толку продолжать по нему страдать? Я для него вечный свой парень, подруга детства, и все бесполезно». Быстрые шаги за спиной Аню никак не заинтересовали. Мало ли людей спортом занимаются. Беллис, которой после выступления Олега накрепко пристала имя Белка, привыкшая бдить, обернулась и широко замахала хвостом, приветствуя Рада. «Аня!» Знакомый голос человека, о котором она как раз и думала, чуть не заставил ее подпрыгнуть. «Привет!» Сухо отозвалась она, разом оживив все мрачные предположения Олега. «Ты сердишься на меня?» «Нет, не сержусь. Но в самом-то деле смысл сердиться, если она человеку не нравится и уже никогда не понравится. Если злиться, то только на себя». «Ань!» «Тут я. Чего ты хотел?» «Хотел? Чего я хотел?» Забубнил Олег, который, переживая из-за собственной ненаблюдательности, из-за того, что Аня могла полностью разочароваться в его особе, из-за слов мамы о том, что он тормозистр, как-то растерял все слова. «Олег, у тебя что, что-то случилось?» — уточнила Аня. «Да». «Болезный, ты так и будешь сидеть в час по чайной ложке? К тебе едет двоюродная тетя из Воронежа, которую ты с детства терпеть не можешь? Сломался суперавтомобиль, который ты только что отремонтировал? Или бывшая жена решила вернуться?» Аня развлекалась, глядя на мотающего головой Олега при последнем вопросе чуть не подпрыгнувшего. «А что? Я уже решила, что все это меня не касается. Что будем вот это забывать и искать с перламутровыми пуговицами?» Уговаривала она себя. «Ты у меня случилось», — чрезвычайно мрачно признался Олег. «Я-то при чем?» «При всем, как выяснилось. Ты почему мне даже не намекнула, а? Да, я понимаю, что получается, что был дурак дураком. Но откуда же я мог знать? Да мне и в голову не пришло. Да разве я посмотрел бы на какую-то Элю, пусть бы она хоть трижды мне на шею вешалась, если бы уже знал, что тебе не безразличен». Вот тут-то и настал момент истины. Возмутись, спроси, откуда он взял эту глупость, пофыркой задрав нос повыше. И ты точно знаешь, он больше никогда в жизни не заговорит на эту тему. Будет просто сосед по лестничной клетке, бывший друг детства, и все. Пусть тугодум, пусть ничего не замечающий, но он надежный и упорный, как движок КамАЗа. И вот силой этого самого движка он будет теперь в противоположную от тебя сторону. А если иначе? Если честно сказать, что жутко хотела, чтобы он сам рассмотрел в тебе тебя новую, красивую, легкую, уверенную в себе. Хотела, чтобы он сам начал говорить комплименты, носить цветы, ухаживать. Ну, ладно уж, чтобы поставил тебя на эдакий пьедестал и восхищался бы вокруг. А он подобного ничего не делал, и все тут. И что делать? Как сказать? А вопрос-то исключительно простой. Нужен он тебе или нет? Будет тебе хорошо без него, а с кем-то другим, пусть ухаживающим, пусть с кучей комплиментов и желанным пьедесталом под мышкой, да с цветами в зубах. Зато без того, что тебе так нужно. Без самого Олега. И она решилась. Стремительно повернулась к нему, развернула его самого так, чтобы на лицо падал золотистый свет от осеннего фонаря, и сердито, очень сердито сказала. «Да с чего ты, баран, такой взял, что ты мне не безразличен?» Да, это стоило и пьедестала, и восхищения. Олег словно потух, опустил глаза, скривились губы в горькой ухмылке. «Прости. Я дурак, что-то себе придумал такое небывалое. Извини, больше не повторится». «Стоять!» — скомандовала Аня, и Рад, уже собравшийся уходить вместе с хозяином, замер как вкопанный и с осторожным любопытством повернул голову, уставившись на Аню. «Какой там небезразличен, если я люблю тебя уже лет 10?» «Если я чуть с ума не сошла, когда ты приволок ту свою эльфа-моль. И да, развелась она с тобой из-за меня. Понял?» «Нет». «Не понял», — растерянно признался Олег, от чего-то пропустивший мимо ушей часть Аниной речи, касающейся Эли. «Нет, он уловил, конечно, но отдаленно. Не это важно». «Ань, ну почему ты тогда ничего мне не сказала? Даже не намекнула», — с усилием выговорил он. «Да потому. Потому что думала потом. Думала, что ты сам догадаешься, увидишь меня другой». Аня решила, что слишком уж откровенничать о своих глубинных побуждениях и наизнанку выворачиваться не стоит. Не на исповеди, однако. «А потом ты взял и женился», — закончила она. «И ты все равно не разлюбила?» «Ну, не вышло. Нет, я честно пыталась, но не получилось у меня. Я даже сейчас решила еще попытаться». «Какое счастье, что не получилось». Выдохнул Олег на первую часть Аниного ответа, зато дальше замотал головой. «Вот только, пожалуйста, не надо, не надо устраивать мне такие попытки. Я только-только нашел тебя, а ты сразу разлюбить. У меня нет другой Ани, чтобы помогла мне пережить такую беду, понимаешь?» Под золотым фонарем стояли люди, которые знали друг друга с самого-самого раннего детства. Дружили, ссорились, мирились, знали друг о друге кучу всего. А сейчас узнали самое главное. Они, оказывается, так нужны друг другу, что, наверное, и родились-то именно для того, чтобы вот так быть вместе. Два собачьих поводка, крепко-накрепко оплетенные вокруг ног Ани и Олега, делали их движения маловероятными. Да им никуда и не хотелось идти. Они наконец-то могли поговорить по-настоящему. «Погоди, а почему ты сказала, что Эля развелась со мной из-за тебя?» Вдруг припомнил Олег. «Потому что она пригласила меня в кафе и попросила уточнить сведения об имуществе своего... Ну, ты понял. Я отказалась, конечно, сначала. А потом взяла и посмотрела. У нас же данные есть, если человек кредит когда-либо брал. Ну и рассказала ей. Чистую правду, кстати. Но без подробностей. А без подробностей выходило, что у него несколько объектов недвижимости, а в той положительный баланс». «А подробности были?» Живо заинтересовался Олег. «Ну, у него половинка ипотечной квартиры, за которую еще платить надо. Доля в родительской и счет с 20 с хвостиком тысячами рублей. Что тебя так разобрало, а?» Если честно, Аня опасалась реакции Олега и теперь недоумевала, чего он смеется-то. Не сердится. «Ань, ты умница. Ты и правда меня спасла. Сколько бы она еще искала кого посолиднее, а я так и не знал бы, что у меня... есть ты. А теперь еще не только ты, но и детская мечта. Две собаки. Рат и Бейлис. Ты же за меня замуж выйдешь?» Аня чуть отстранилась и невесело качнула головой. «Нет». «Почему?» Ошарашенно возрился на нее Олег, только-только решивший, что его жизнь наконец-то пришла к правильному знаменателю. «Потому что это я тебя люблю. Одной любви на двоих маловато». Она попыталась отступить, но ничего не вышло. Во-первых, из-за поводков, а во-вторых, из-за самого Олега, который теперь стал на диву уверен в себе. «Ну и кто тут тугодум?» — рассмеялся он. «Моя мама тебе собиралась рассказать о нашем семейном секрете. Она сама делала предложение моему отцу. Он так и не мог решиться». «Дядя Витя? Да ладно тебе!» Аня так изумилась, что даже обидеться забыла. «Он же глава семьи!» Он за твою маму даже тигра запросто запинает. И я тоже. За тебя. Понимаешь? И да, я тебя люблю. Всегда любил, но просто не соображал, как именно. Вот такие мы с отцом тормозисторы. Ты сможешь это пережить? А у ног счастливых людей создавался дополнительный союз, о котором они пока не имели ни малейшего понятия. Но это ненадолго. «Как это утащить?» Недоумевал примерный воспитанный Рад. «Ну как? Взять в зубы и, а?» Просвещала нового друга Белка. «Так оно же на столе». «Ну ты и ежик», развлекалась хитрованка. «Ну ты же не низкий, коротколапый мелкотакс, а большой пес, даже больше меня. Встал на задние лапы и достал». «Так оно крышкой прикрыто». «Ты два ежика. Встал на задние лапы, носом крышку приподнял, нос под нее подсунул и достал». «Так оно же...» «Три ежика! Ладно, я тебя научу, а то ты так и останешься ежепсом!»